Глава вторая. В кондитерскую с рассыпанными по обнаженным плечам темными кудрями, с протянутыми вперед обнаженными руками, порывисто вбежала девушка лет 19. И, увидев Санина, тотчас бросилась к нему, схватила его за руку и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосом: «Скорей, скорей, сюда, спасите!» Не из нежелания повиноваться, а просто от избытка изумления, Санин не тотчас последовал за девушкой и как бы уперся на месте. Он в жизни не видывал подобной красавицы. Она обернулась к нему и с таким отчаянием в голосе, во взгляде, в движении сжатой руки, судорожно поднесенной к бледной щеке, произнесла: «Да идите же, идите!» что он тотчас ринулся за нею в раскрытую дверь. В комнате, куда он вбежал вслед за девушкой, на старомодном диване из конского волоса лежал весь белый-белый с желтоватыми отливами, как воск или как древний мрамор, мальчик лет 14, поразительно похожий на девушку, очевидно, ее брат. Глаза его были закрыты, тень от черных густых волос падала пятном на словно окаменелый лоб, на недвижные тонкие брови. Из-под посиневших губ виднелись стиснутые зубы. Казалось, он не дышал. Одна рука опустилась на пол, другую он закинул за голову. Мальчик был одет и застегнут. Тесный галстук сжимал его шею. Девушка с воплем бросилась к нему. «Он умер! Умер!» – вскричала она. «Сейчас он тут сидел и говорил со мною, и вдруг упал и сделался недвижим. Боже мой, неужели нельзя помочь? И мамы нет. Панталеоне, что же доктор?» Прибавила она вдруг по-итальянски. «Ты ходил за доктором?» «Сеньора, я не ходил. Я послал Луизу». Раздался хриплый голос за дверью. И в комнату, ковыляя на кривых ножках, вошел маленький старичок в лиловом фраке с черными пуговицами, в высоком белом галстуке, нанковых коротких панталонах и синих шерстяных чулках. Его крошечное личико совершенно исчезало под целой громадой седых железного цвета волос. Со всех сторон, круто вздымаясь кверху и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фигуре старичка сходство с хохлатой курицей. Сходство тем более поразительное, что под их темно-серой массой только и можно было разобрать, что заостренный нос да круглые желтые глаза. «Луиза скорее сбегает, а я не могу бегать», – продолжал старичок по-итальянски, поочередно поднимая плоские подагрические ноги, обутые в высокие башмаки с бантиками. «А я вот воды принес». Своими сухими корявыми пальцами он стискивал длинное горлышко бутылки. «Но Эмиль пока умрет!» – воскликнула девушка и протянула руки к Санину. «О мой господин, он майнхер, неужели вы не можете помочь?» «Надо пустить ему кровь, это удар!» – заметил старичок, носивший имя Панталеоне. Хотя Санин не имел ни малейшего понятия о медицине, однако одно он знал достоверно – с 14-летними мальчиками ударов не случается. «Это обморок, а не удар», – проговорил он, обратясь к Панталеоне. «Есть у вас щетки?» Старичок приподнял свое личико. «Что?» «Щетки, щетки!» – повторил Санин по-немецки и по-французски. «Щетки!» – прибавил он, показывая вид, что чистит себе платье. Старичок, наконец, его понял. «А, щетки! Как не быть щеток? Давайте их сюда, мы снимем с него сюртук и станем растирать его». «Хорошо, а воду на голову не надо вылить?» «Нет, после. Ступайте теперь поскорее за щетками». Панталеоне поставил бутылку на пол, выбежал вон и тотчас вернулся с двумя щетками, одной головной и одной платяной. Курчавый пудель сопровождал его и, усиленно вертя хвостом, с любопытством оглядывал старика, девушку и даже Санина, как бы желая знать, что значила вся эта тревога. Санин проворно снял сюртук с лежавшего мальчика, расстегнул ворот, засучил рукава его рубашки и, вооружившись щеткой, начал изо всех сил тереть ему грудь и ноги. Панталеоне также усердно тер другой, головной щеткой, по его сапогам и панталонам. Девушка бросилась на колени возле дивана и, схватив обеими руками голову, не мигая ни одной векой, так и впилась в лицо своему брату. Санин сам тер, а сам искоса посматривал на нее. «Боже мой, какая же это была красавица!»